5. Расставание с серыми рыцарями. Утром Тиури почувствовал себя немного лучше. Было рано, многие еще спали. Рядом с белой повязкой на голове лежал Арваут. Илмар держал над огнем сковородку, но Ристридина и Бенду нигде не было видно. Тиури закрыл глаза, собираясь еще подремать, но спать не хотелось. Голова была ясна, ему многое надо было обдумать. Он сел. И только теперь заметил, как близко подошли они к горам. Утро было ясное, безветренное и холодное, на траве лежала роса, снежные вершины сверкали на солнце. Он поднялся, пошел к реке, умылся ледяной водой. Тем временем вернулись Ристридин и Бенду, ходившие в лес на разведку. «С добрым утром, тебе лучше?» — спросил Бенду, впервые за все время улыбнувшись Тиури. «Сейчас я осмотрю твою рану еще раз», — сказал Ристридин. «У меня с собой отличная мазь. Арвауту и Марвину, оруженосцу Эвейна, тоже придется довериться мне». За завтраком Тиури спросил: «А что вы собираетесь делать дальше, рыцари?» «Доедем до того места, где тракт сворачивает в сторону от Голубой реки», — отвечал Ристридин. «Там мы должны встретиться с Эвейном, который поскакал в Эстенад за подкреплением». «Там мы и расстанемся», — сказал Тиури. «Вы собираетесь найти и наказать красных всадников, а мне надо идти дальше вверх по Голубой реке». «Ты хочешь дальше идти один?» — воскликнул Бенду. «Но не могу же я все время оставаться при вас», — отвечал Тиури. «Я рад, что мы прошли вместе такой большой кусок пути. Если бы не вы, меня не было бы уже на свете. Но мне надо торопиться». Он помолчал и прибавил: «Путь мой не кончается у истока Голубой реки. Я должен перейти через горы в королевство Навина. Таково мое поручение». Стало очень тихо. «На запад», — сказал наконец Арваут, — «но почему бы тебе не поехать трактом?» «Есть много других путей через горы», — сказал Ристридин, — «известных немногим. Минаурис хорошо знает горы и наверняка укажет дорогу, которая будет круче и труднее, зато намного короче, и, кроме того, о ней не будут знать враги». «Врагам до него не добраться», — сказал Бенду, — «пока мы здесь. Мы рассчитаемся с красными всадниками, он сможет ехать, ни о чем не тревожась». «Верно», — сказал Ристридин, — «но вот что я хочу сказать тебе, Тиури. Жаль, что нам приходится расставаться». «И мне жаль. Но, наверное, иначе нельзя, вы же сами говорите, что мне теперь незачем бояться красных всадников». «Я в этом уверен», — подтвердил Бенду. Но Ристридин сказал: «Нельзя недооценивать врагов, Тиури. Не хочу тебя пугать и согласен с твоим решением, но не забывай, что у красных всадников множество шпионов. Они сами видны издалека, а их приспешники будут следить за тобой, переодевшись безобидными, не знаю кем, трактирщиками, путниками, ведь и так может быть». Тиури чувствовал, что мужество покидает его. Он понял вдруг, что ему совсем не хочется прощаться и идти дальше в одиночку. Но он знал, что это неизбежно. Теперь у него свое дело, у серых рыцарей свое. Они решили, что поедут вместе туда, где их будет ждать Эвейн со своими спутниками. Потом Тиури спросил: «А как быть с Эрданвеном? Смогу я на коне перейти через горы?» Ристридин покачал головой: «Исключено. Особенно теми тропами, по которым тебе придется карабкаться. По тракту было бы еще можно, хотя и он местами труднопроходим». «Тогда придется его оставить», — грустно сказал Тиури. «Мы позаботимся о нем», — пообещал Ристридин. «Он поживет в замке Мистеринат, а ты заберешь его, когда вернешься. Но он не принадлежит мне, это конь рыцаря Эдвинема». «Он считает своим хозяином тебя», — сказал Ристридин. «Разве я тебе не рассказывал, что прежде он не позволял оседлать себя никому, кроме рыцаря Эдвинема? Он мог покориться лишь тому, кого счел равным Эдвинему. Ты отныне должен быть его хозяином. Впрочем, это пока не важно. Во всяком случае, можешь быть уверен, он будет дожидаться твоего возвращения». «Вот что», — сказал Илмар, который сидел нахмурившись и размышляя о чем-то. «Кто-то из нас должен обменяться с Тиури платьем. Я рад буду это сделать и скакать дальше на Арданвене, если он, конечно, позволит. Тогда всадники или шпионы примут меня за Тиури, а его не заметят, он сможет спокойно идти своей дорогой». «Очень любезно с твоей стороны», — сказал Тиури, — «но я не хочу, чтобы ты это делал. Я вообще не хочу, чтобы кто-то рисковал из-за меня». «А я думаю, замечательная идея», — сказал Ристридин. «И именно так Элмар и должен поступить. Что из того, что это опасно? Негоже нам трусить перед лицом опасности. Илмар готовится стать рыцарем, как и ты, Тиури. Должен принять его помощь». Илмар просиял от удовольствия, а Теори сказал: «Ладно». Илмар вскочил. «Тогда прямо сейчас скажи Орданвену, что он должен позволить мне скакать на нем, и давай поменяемся одеждой. Там, за скалой, чтобы ни один шпион нас не увидел». «Отлично», — сказал Ристредин. Первый тракт шел вдоль Голубой реки до того места, где в нее впадала речушка, Малый Голубой приток. Здесь дорога сворачивала к югу, и вдоль берега этой речушки поднималась в горы. Вся компания подъехала к условленному месту в полдень. Эвейн вместе с оруженосцем, одним из герцогских солдат, был уже там. Он рассказал, что рыцарь Вестенат собирает своих солдат, и они прискачут еще засветло. Тут же одного из солдат отрядили мистеринат предупредить герцога на случай, если красные всадники вздумают повернуть в сторону его замка. Эвейн издали принял Элмара за Тиури. Маскарад таким образом оказался удачным. Пора было прощаться. «Ну, мы еще поедим вместе», — сказал Ристредин. «Как твоя рука, Тиури?» «Совсем не беспокоит», — не вполне правдиво отвечал Тиури. Еще по дороге серые рыцари обсудили свои планы, они решили разделиться. Ристредин, Эвейн и его оруженосцы поедут дальше по тракту, чтобы запутать шпионов, остальные переправятся через Голубую реку и еще раз прочешут лес. К вечеру все встретятся на том же месте. Тиури собрался пересечь реку, пройти с рыцарями небольшую часть пути, а потом уже в одиночку отправиться своей дорогой. Они быстро покончили с едой, Тиури попрощался с Орданвеном, который, казалось, понимал, что расстается с новым хозяином. Конь грустно посмотрел на него и тихонько заржал. Потом Тиури пожал руки своим спутникам и поблагодарил их за помощь. «Благослови тебя Бог», — сказал Эвейн. «Кто знает, может, еще увидимся в королевстве Унавена». «Счастливого пути», — сказал Элмар, взобравшись с помощью Тиури на Орданвена. «Все будет хорошо, не беспокойся». «Прощай», — сказал Ристредин. «Ты меня скоро услышишь. У первого поворота дороги я дважды протрублю в рог в знак приветствия. Прощай. И до скорого свидания». Они поскакали прочь, не оглядываясь. Тиури на лошади Элмара. Потом в лесу в укромном месте Тиури спешился и попрощался с Бенду и его товарищами. «Дай вам Бог отыскать красных всадников, рыцарь Бенду». «Гибель Эдвинема требует отмщения», — отвечал тот. «А тебе? Я желаю выполнить поручение как должно, не сомневаясь, что тебе это удастся. Может быть, когда мы снова увидимся, ты будешь уже рыцарем, потому что ты станешь им наверняка. Ступай. Дорога безопасна». Тиури остался один. Топот копыт затих вдали, и он почувствовал себя одиноким и беззащитным, но бодро зашагал вперед, стараясь не выходить из лесу как можно дольше, а потом выбрался на каменистую извилистую тропинку вдоль правого берега Голубой реки. Она шла то вниз, то вверх, спускалась к самой воде, поднималась на кручу. По обоим берегам высились скалы, но слева они иногда расступались, открывая вид на малый приток и тракт. И часа не прошло, как Тиури замер, прислушиваясь. Он услышал приветственный сигнал серебряного рога рыцаря Ристредина. Пройдя еще немного, он увидел тракт. «Неужели это они и есть? Вон так кучка крохотных фигурок. Как далеко?» Снова затрубил рог, и эхо подхватило его серебряные звуки. «Прощайте, сэры рыцари», — думал Тиури. «Прощай, Ристредин с юга, и до свидания».